«Просто повезло», — сказал я ему, улыбнувшись. «Ха-ха-ха, везение — это тоже талант, ну если надумаешь, позвони мне», — говорил он, передавая мне визитку с номером. «Хм, давно я не видел визиток, обычно все скидывают данные на коммуникатор», — говорил я, забирая визитку из его рук. «Ну могу сказать, что в этом плане я довольно старомоден», — говорил он, улыбнувшись и покинув кабинет Бетти. «Я же рассматривал визитку, что он мне дал, и стал заносить его номер в мою базу. Интересно, что ему было надо на самом деле. Может, он заинтересовался моим симбиотом. Не знаю, как к нему относится». И пока я об этом думал, в кабинет вошла Бетти. Закрыв за собой дверь, она подошла ко мне и легла на диван, положив свою голову мне на колени. «Как ты?» – спросил я ее, поглаживая по голове. «Боже, чемпион, если бы ты не приехал, я бы не знала, что делать», — говорила она, наслаждаясь моими поглаживаниями. «Обратилась бы», — шутя спросил я ее. «Да иди ты», — улыбаясь, ответила она и легко ударила меня в плечо. «Ай-ай, ты сломала мне плечо. Вызывайте скорую», — говорил я, кривляясь, хватаясь за плечо. «Хватит придираться», — сказала она, сев ко мне на колени и положив руки на плечи. «Бррррр». И тут я услышал рык ее желудка, а она сама покраснела от подобного выверта ее живота. «Ты что, не обедала?» – спросил я ее. «Хоть Скайнет и взяла на себя половину обязанностей, было слишком много всего, вот как-то и не удалось вырваться пообедать», – говорила она. «Нет, так не пойдет, мне истощенный зам не нужен, поехали, хоть покормлю тебя», – говорил я. «Эй, не обращайся со мной так», – говорила она с улыбкой. «А как? Как с моей девушкой ты не хочешь, чтобы я с тобой обращался, как с бедной сотрудницей, которую надо покормить, тоже нет, так как? Как с женой, что ли?» – спросил я, подшучивая над ней. «Все-все, молчи, поехали, лучше поедим», – говорила она, поспешно закрывая мне рот и одев на себя пиджак, вышла из кабинета. «Ты идешь или как?» – спросила она, стой на выходе из кабинета. «Не ну ты глянь, она уже мной командует. Леди, мы так-то еще не расписались и кольцами не обменивались», – говорил я, показывая на безымянный палец. «Иди ты, я буду ждать в машине», — сказала она с покрасневшим лицом и ушла первой. «Не ну что я могу с собой поделать, когда ты так мило смущаешься? Я просто не могу удержаться», — говорил я с довольной улыбкой, направляясь в машину. Спустившись вниз и выйдя из здания, я сел в машину и, задав координаты дорогого ресторана, он начал нас туда везти. Бетти все еще на меня дулась и не разговаривала. «Солнышко, но не дуйся, я же, любя, ты же знаешь», — говорил я, не удержавшись от еще одной шутки. «Хм», — хмыкнула она с красным лицом, отворачиваясь от меня. «Ха-ха-ха, ладно, Бетти, не дуйся, в качестве извинения можешь заказывать что угодно и сколько угодно, я плачу», — сказал я ей. И тут у меня зазвонил телефон, и я увидел, что это была Дженнифер, и тут я вспомнил, что мы должны были съездить с ней в ресторан. «Привет, Джефф», — ответил я на звонок. «Какой привет, ты где?» — говорила она в недовольстве. «Да ты представь, ко мне в компанию неожиданно пришел Лекс Лютер, не мог же я все взвалить на плечи Бетти, вот и приезжал выручать ее», — говорил я. «Лютер, ну ладно, скажем за то, что я тебя до сих пор жду, ты отмазался, но надеюсь, ты сейчас на всех парах мчишься ко мне», — сказала Джефф. «Да конечно», — сказал я ей. «Отлично, жду», — сказала она и положила трубку. «А как, интересно, дела складываются?» — пропела Бетти, смотря на меня с улыбкой. «Бетти», — хотел было сказать я. «Ну так мы за Джефф поедем или как?» — спросила она меня, а в ее глазах я прочитал то, что теперь она точно не уйдет. Я же, смирившись, изменил координаты на автопилоте, и мы отправились к дому Дженнифер, и когда мы подъехали, она уже ждала нас на улице. «Блин, Декс, ты хотя бы предупреждай, что у тебя форс-мажор случился, а то я тут», — говорила Дженнифер, открывая дверь и входя внутрь, но замолчала, увидев Бетти. «Привет, Джефф», — помахала ей Бетти. «А я думала, что мы поедем только вдвоем», — говорила Дженнифер, смотря на меня. «Понимаешь, Джефф Декстер предложил мне пообедать с ним, а то я так заработалась, что и куска в рот не положила», — говорила Бетти. «А ясно», — сказала она, закрыв за собой дверь и села рядом со мной, придвинувшись как можно ближе. «Хм». Бетти, увидев действие Дженнифер, повторила за ней. «И я в таком положении ехал до самого ресторана, и вот, наконец, мы приехали туда, куда надо. Мы вышли из машины и направились внутрь, нас отвели за столик, и мы, наконец, сели. Нам дали меню, и мы начали выбирать, и вот когда официант подошел к нам, я много чего себе заказал, а девочки по несколько блюд, ну и вдобавок, и принесите, пожалуйста, вашего лучшего красного сухого вина, сказала Дженнифер. Девочки, только немного, сказал я, намекая на то, чтобы они не сильно напивались. Не волнуйся, Декс, мы только по одному бокалу, сказала Дженнифер, а Бетти кивала ее словам. Ну ладно, сказал я и заказал себе попить сока. Несколько бутылок спустя. Эх, ну я же попросил, говорил я, смотря на уже пьяных девочек. Декс, ик, мы взрослые женщины и сами решаем, когда хватит, ик, говорила напившаяся Дженнифер. Верно. Ик, Декс, тебе еще нельзя пить алкоголь, поэтому ты не поймешь, ик, говорила Бетти. Да как же, я в туалет, говорил я, выходя из-за стола. Когда же Декстер ушел, Дженнифер залпом осушила бокал и посмотрела на Бетти. Бетти, можешь ответить мне только честно, спросила у нее Дженнифер. Ну давай, говорила Бетти, начиная пить вино из бокала. Тебе нравится Декстер как мужчина? Спросила ее Дженнифер. Пф-ф-ф-ф-ха-ха, с чего такие выводы? Спросила Бетти, выплюнув вино. Да ладно, это и так заметно, я же видела, как ты на него бросаешь свои взгляды, признавайся, говорила Дженнифер. Даже если нравится, твое какое дело? Спрашивала Дженнифер Бетти. А дело в том, что мне тоже нравится Декси, говорила ей Дженнифер. И зачем ты мне это говоришь? Войну объявляешь? Спросила у нее Бетти. Не войну я хочу заключить союз, говорила Дженнифер. Союз? Зачем? Не поняла Бетти. А затем, что я уверена, что он потрахивает не одну бабу. Это еще тот мелкий ловелас, а с симбиатом он теперь может бегать за юбками сколько хочет, 100% этот они на него так плохо влияет. Мы должны это пресечь подобное, чтобы в будущем у него было все хорошо, говорила Дженнифер. И как же в этом поможет наш союз? Спросила ее Бетти. А в том, что мы с тобой довольно сильные и выносливые женщины, и с тобой вдвоем я думаю, что мы сможем справиться с этим бычком, а как бонус он станет нашим парнем, заметь, только нашим с тобой, говорила Дженнифер. Я хотела сама реализовать этот план, но с подругой будет сподручней, да и к тому же мы с тобой раньше спали вместе, так что думаю, мы много чего сможем показать этому мальчику, говорила Дженнифер, пошло улыбаясь. Да иди ты, я не собираюсь делать ничего подобного, говорила Бетти. Уверена, второго шанса может и не представиться, говорила Дженнифер. Но я же его учила, он, можно сказать, вырос у меня на глазах, говорила в сомнениях Бетти. Ну значит, поиграете с ним в ролевую игру, ученик наказывает свою учительницу, сказала Дженнифер. Хорошо, решилась Бетти. Вот и отлично, давай выпьем за это, сказала Дженнифер, наливая вино в свой бокал и ей, и они чокнулись и выпили все залпом. А вот и я, надеюсь, вы тут не скучали, сказал я, вернувшись из уборной. «Не-е-е-е-е-е-е-ет», хором протянули они, и почему-то от их слащавого голоса и странному взгляду по моей спине пробежали мурашки. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 57. Что-то не так?» — спросил я их, наблюдая их пристальный взгляд, который был сфокусирован на мне. «Ну мы вот тут с Бетти подумали, ты же теперь по силе должен не уступать нам, ведь симбиот увеличивает силы своего носителя в любом случае», говорила Дженнифер. «Ну это да, однако я не буду говорить, что сильнее тебя или Бетти», говорил я, запивая соком мясо. «Хотя криптонку мне удалось скрутить, поэтому говорить наверняка я не могу», думал я про себя, но не озвучивал свои мысли. «Так давай это проверим. Нам с Бетти очень интересно, у меня дома полно тренажеров, поэтому это будет нетрудно сделать», сказала она с хитрой улыбкой, посматривая на Бетти. «Да, Декстер, давай съездим к Джефф», говорила Бетти. «Ну почему бы и нет», сказал я. «Значит, решено. Тогда давайте поскорее отправимся ко мне», сказала Джефф, резко поднявшись из-за стола. «Но я ведь еще не доел», протестовал я. «У меня дома полно всяких продуктов, как закончим мы с Бетти, тебе приготовим все, что хочешь», говорила Джефф. «Декс, давай уж лучше есть домашние блюда, они полезней», говорила Бетти, хватая меня под руку и начала тянуть на выход. «Смотря на ваши пустые тарелки и не скажешь, что вы сторонники домашней кухни», думал я про себя, однако пошел с ними. Расплатившись по счету, мы погрузились в машину, и я задал координаты дома Дженнифер, и мы поехали туда. Прибыв к ней, ворота автоматически открылись, и мы въехали внутрь и, припарковавшись, вышли из машины и вошли в ее огромный дом. «Так, ребят, пойдемте со мной в зал», — сказала Дженнифер, провожая нас в зал, где было много тренажеров. «Джефф, может, тогда костюм мне дашь, а то я одета не совсем под это», — говорила Бетти, показывая на свой костюм. «Хэм, ну пойдем со мной, дам тебе подходящий костюм», — сказала она, зовя Бетти с собой. «Девочки, а как же я? Я вообще-то тоже в костюме, который не предназначен для всяких тренировок», — говорил я, показывая на свой костюм. «Минуточку», — сказала Джефф и быстро убежала в комнату для переодевания. «Вот лови», — сказала она и кинула мне черные спортивные шорты и майку. «Хэм», — удивился я тому, что у нее есть подобное, да еще и моего размера. «Я просто думала, что ты захочешь упражняться тут вместе со мной, поэтому заранее купила этот комплект. Можешь пока переодеться в другой комнате, а я с Бетти пойдем в эту комнату», — говорила Джефф, подталкивая Бетти, чтобы она вошла в комнату. Я же пожал плечами и удалился в другую комнату и переоделся, прождав снаружи недолго. Наконец вышли и девочки. «А вот и мы», — сказала Дженнифер, тоже сменив костюм. Раньше ее костюм выглядел как закрытый купальник, а сейчас он выглядит как стандартный спортивный лифчик и трусы. «А Бетти зачем обратилась?» — спросил я, смотря на Бетти в своем амплуа красной женщины-халка и в черном костюме, похожий на купальник, только закрытый. «Ну так у меня костюмов другого размера и не было, да и к тому же нам же нужно проверить твою силу, поэтому ей же все равно пришлось бы обратиться», — говорила, улыбаясь, Дженнифер. «Ну ладно, так как ты хочешь меня проверить?» — спросил я ее. «Почему бы для начала не побороться?» — спросила она меня с улыбкой. «Побороться?» — переспросил я ее. «Все верно, просто обычные захваты, никаких ударов», — говорила Дженнифер. «Ну ок», — сказал я, и мы с ней вышли на ринг. Дженнифер все время пыталась схватить меня за туловище, но я ловко избегал захватов и применил кое-что, что показала мне Супергерл. «Ай-ай-ай, все, Дикси, сдаюсь», — сказала Дженнифер. «Хе-хе, моя взяла», — сказал я, ослабляя хватку, и тут она резко дернулась. Она попыталась схватить меня, но я быстро от нее отпрыгнул, попутно что-то задев, но не обратил внимания. «Хе-хе, не сработало», — сказала она, посмеиваясь. Однако я просто уставился на нее, ее лифчик просто слетел, и она стояла с голой грудью, и я внезапно почувствовал, что что-то держу в руке, и посмотрев на это, я обнаружил ее лифчик. «Я не специально», — сказал я. «Что? Ке-е-е-е, Дикси проказник, так хотел увидеть мою грудь». Сначала не поняла Дженнифер, но, когда заметила, что на ней нет лифчика, завизжала и с улыбкой начала меня дразнить. «Я же сказал, что случайно», — говорил я, возвращая ей ее вещь. «Нет, так не пойдет, сам сорвал, сам и надевай», — сказала она, улыбаясь. «Но, было хотел сказать я, иначе продолжим так», — сказала она, полностью опустив свои руки, не прикрывая ими грудь. Я же, выдохнув, пошел одевать лифчик, однако Дженнифер настаивала на том, чтобы я одевал его спереди. На мои возражения, что это неудобно, она ответила: «Не надо было срывать. Было очень неудобно и возбуждающе быть в таком положении». Пока я одевал ей лифчик спереди, то часто терся своим лицом о ее мягкие большие вершины, но в конце концов я прошел это испытание. «Отлично, теперь очередь Бетти», — сказала довольная Дженнифер, а я был истощен даже больше, чем когда мы боролись. «Будь со мной полегче, Дикстер», — сказала Бетти. «В данный момент это ты будь со мной полегче», — сказала я, и мы начали. Я попытался сделать с ней то же, что и с Дженнифер, но она, видимо, хорошо следила за нами, поэтому второй раз провернуть подобное не получилось. Поэтому в этот раз скрутила меня Бетти, однако я выбрался из ее захвата и напал на нее, повалив на землю. «Ладно, чемпион, твоя взяла», — сказала Бетти. «А приз какой-нибудь будет?» — спросил я, решив подразнить Бетти. «А-а-а-а, значит, хочешь приз?» — спросила Бетти, в этот раз не став смущаться, а поддалась вперед ко мне и обняла, прижав мое лицо к ее большой красной груди. «Бетти», — позвал я ее. «Что, ты ведь хотел приз, как насчет меня?» — спросила она, расстегнув свой костюм. «Эй, не забывайте про меня», — сказала присоединившаяся к нам Дженнифер, чью грудь я ощущал на затылке. «Девочки, вы, видимо, слишком много выпили», — сказал я. «Мы прекрасно себя чувствуем и делаем это не из-за алкоголя», — сказала Бетти, пока Дженнифер сняла с меня майку. «Тогда хочу сразу сказать, у меня есть женщины, и не одна, вот вам оно надо», — спросил я их. «И это мы знаем тоже, ты у нас, Дикси, самый настоящий кобель, даже говоря нам о том, что у тебя есть женщины, ты не пытаешься сопротивляться нашим действиям», говорила Дженнифер, еще плотнее прижавшись ко мне. «Поэтому мы должны сделать из тебя нормального человека и вылечить твою кобелиную натуру, поэтому мы так тебя оттрахаем, что на других у тебя просто не будет хватать сил», говорила Дженнифер. «Даже если вам это удастся, это только вам же хуже сделает. Мама Тераксия не будет с вами сюсюкаться», думал я про себя. «Девочки, я признаю, что кобель, такова уж моя натура и ничего с этим не поделаешь», говорил я. «Ну что ж, признание в своей болезни — первый шаг к выздоровлению. А теперь начнем лечение», сказала Бетти и поцеловала меня в засос. «Ммм», ее язык двигался быстро, исследуя мой рот. «Так, Бетти, встань. Я не могу снять с него шорты с трусами», жаловалась Дженнифер. Бетти же, не разрывая поцелуй, встала и приподняла меня. Мы стоя целовались, пока Дженнифер сняла с меня шорты и трусы. «А вот и Декстер-младший. Ну-ка дай Дженнифер тебя попробовать, ам», сказала она и заглотила его полностью. «Чувак, ммм, лис чувак», старалась Джев сделать мне приятно, и это у нее хорошо получалось. Я же начал ласкать грудь Бетти одной рукой, а второй ее киску, и вот я уже не выдерживал и кончил Дженнифер прямо в рот. «Пха, ах, такое тепленькое и вязкое молочко у Декстера», сказала оно, резко перестав сосать, и некоторая часть попала ей на лицо. «Пха, чемпион, я больше не могу», сказала изнывающая Бетти. «Ну давай я и тебе помогу», сказала Дженнифер и пристроилась к киске Бетти, начала ее жадно лизать с остатками моей спермы, что еще были на ее лице. «Ах, да, сейчас», крикнула Бетти, кончая. «Быстро», удивился я. «Ну так ведь я знаю все ее слабые места, а теперь приляг», сказала мне Дженнифер. Я же послушно лег на мат, что был недалеко. «Давай, Бетти, позволяю тебе первой насадиться на этот кукан», сказала Дженнифер Бетти, показывая на мой член. «Ммм, ах, мой чемпион», стонала Бетти, насаживаясь на мой член. «Ну, я сделала тебе приятно, может, и ты ответишь мне тем же», спрашивала Дженнифер, нависнув над моим лицом своей киской, с которой так и лился любовный сок. Я же был не против и начал доставлять ей удовольствие своим языком. «Ах, Дикси, ммммм, да вот там, боже, как ты хорош», стонала Дженнифер от моего языка, попутно лаская свою грудь для большей стимуляции. «Ах, чемпион, мне так хорошо, ммммм, никогда не слезу с твоего члена, ах, ммммм», стонала Бетти, ездя на моем приборе. «Бетти, иди сюда», сказала Дженнифер, и Бетти поддалась к ней, и они начали целоваться и ласкать друг друга. «Ах, чемпион, я уже, скоро», говорила Бетти. «Я тоже, долго не продержусь», ответил я ей, отрываясь от киски Дженнифер. «Декс, не останавливайся, я тоже скоро кончим втроем», говорила Дженнифер, сев своей киской мне на лицо. «Ах, кончаю», хором крикнули Бетти с Дженнифер. «Я же, пока меня сжимали стенки, Бетти кончил ей внутрь, а Дженнифер облила меня своими любовными соками». «Ха, ха, было круто», говорила Бетти, слезая с моего члена и пристраиваясь к нему лицом. «И это только начало», сказала Дженнифер, присоединяясь к Бетти, и они начали его чистить. «Итак, чемпион, сколько ты можешь кончить?» — спросила Бетти, потихоньку надраивая мой член. «Сегодня мы это и узнаем», говорила, улыбаясь Дженнифер, делая то, что и Бетти. Тем временем в космосе адмирал Тераксия связалась с главами государств Азри, турианцев и соларианцев, и в данный момент они смотрели запись того, что адмирал сняла на ковчеге. «Готовьтесь, они вернутся, они всегда возвращаются», проговорил Баалас, и запись на этом закончилась. «И что вы этим хотели сказать?» — спросил соларианец. «В смысле что? Может, для особо одаренных мне заново включить запись?» — говорила Тераксия, смотря на соларианца. «Я думаю, Валерн имел в виду, есть ли у этой записи доказательства того, что это Баалас только что сказал», — спросил турианец. «В смысле, запись сама по себе является доказательством? Я же говорила вам, что корабль был уничтожен взрывом солнца, и это все, что осталось», — говорила в раздражении Тераксия. «Но разве вам не кажется это немного подозрительным? Вы нашли доказательства существования Роя и даже выяснили, что их создал этот Баалс, но внезапно солнце, которое должно было взорваться позже нужного времени, начало разрушаться именно в тот момент, когда этот Баалс прекратил говорить», — говорила Азри. «Вы хотите сказать, что я сама затеяла всю эту постановку?» — спрашивала Тераксия в злости. «Нет, что вы, госпожа адмирал, я хочу сказать, что возможно это просто уловка Дарксайда, чтобы ввести нас в заблуждение», — согласитесь, слишком уж подозрительно это все и как удачно был уничтожен этот ковчег», — говорила Азри. «Но у меня есть запись», — говорила Тераксия. «Верно, поэтому мы должны это все обдумать и прийти к решению, поэтому я предлагаю на этом закончить. Но, если у вас будут более существенные доказательства, мы всегда готовы вас выслушать», — говорил Турианец, и после все отключили свою голограмму, оставляя Тераксию одну в кабинете для переговоров. «Идиоты! Кретины! Самодовольные выродки! А-а-а-а! Бам!» — кричала Тераксия и одним ударом уничтожила стол. «Эх, снова траты, они не поверили вам, госпожа адмирал», — спросил Эндрю, входя в кабинет, и увидел весь беспорядок. «Поверили. Да они просто пропустили мимо ушей все, что я им говорила. Эти гребаные индюки сейчас пекутся только о своих пригретых местах и территориях. Им плевать на общую безопасность», — говорила в гневе Тераксия, присаживаясь на стул. «Что же тогда нам делать? Как противостоять угрозе?» — спрашивал Эндрю. Тераксия лишь молча подняла на него взгляд. «Я сейчас даже не в настроении наказывать тех, кто рассказал тебе обо всем. Не знаю, нам даже неизвестно, сколько времени у нас осталось. Я уже думаю, может действительно присоединиться к Дарксайду», — говорила Тераксия. «Адмирал», — немного волнительно спросил Эндрю. «Не переживай, просто мысли вслух. Ха, надо встретиться с моими знакомыми, у меня есть друзья на других планетах, если мы объединимся, то может, когда этот рой вырвется, мы хотя бы сможем сдержать их, чтобы эти придурки поняли, что угроза реальна», — говорила Тераксия. «Простите, адмирал». Тут внезапно появилась женщина, что была на ковчеге вместе с Тераксией. «Хм, в чем дело?» — немного в раздражении спрашивала Тераксия. «Адмирал, у меня есть небольшое предположение, я думаю, мы сможем добыть доказательства», — говорила она. «И как?» — спросила Тераксия, особо ни на что, не надеясь, но хотя бы выслушать надо. «Вы ведь помните, что Баллас упоминал о своей возлюбленной Маргулис?» — спрашивала она. «Ну да и что?» — спросила Тераксия. «А то, что потом он просто перестал о ней упоминать, что он сделал с ее трупом?» — говорила она. «Ну, мне кажется, это естественно. Он оставлял запись, чтобы предупредить других об опасности, к чему ему в этом сообщении говорить о том, что он сделал с трупом любимой?» — говорила Тераксия. «Да это верно. Но я к тому виду, раз он так ее любил, то мог похоронить ее где-нибудь, а не оставлять ее на корабле», — говорила она. «Даже если ты права, то как мы ее найдем?» «Все исчезло во взрыве солнца», — говорила Тераксия, начав уже злиться. «Можно включить запись, Баллас?» — спросила она, а Тераксия просто показала рукой на запись. Эта девушка взяла запись и начала ее проматывать и остановила ее на определенном фрагменте. «Вот, смотрите. Еще когда мы были на ковчеге и записывали его обращение, я слегка осмотрелась и увидела на стене эти рисунки. Они мне показались с самого начала странные», — говорила девушка, показывая на стену позади голограммы Балласа, на которой что-то было. Тераксия встала со своего места и подошла к записи и начала вглядываться туда, куда показывала девушка. Там Тераксия увидела нарисованного мужчину, что положил что-то на пьедестал, а вокруг этого рисунка разные линии и точки. «Это может быть координаты места захоронения Маргулис, их просто надо расшифровать», — говорила девушка. «Это все отлично, но столько времени прошло, не найдем ли мы просто прах?» Все еще сомневалась Тераксия. «Господа адмирал, нам ничего не известно о расе Аракин, лишь запись одного представителя, но судя по тому, что он пережил жатву и дожил до второй, чтобы ее предотвратить, живут они очень долго или они бессмертны, значит и тела их могут разлагаться по-другому», — говорила девушка. «Как тебя зовут?» — спросила ей Тераксия. «Котя, госпожа адмирал», — ответила девушка. «Повышаю тебя до зама моего первого помощника. Немедленно отдать этот кусок на рассмотрение нашему компьютеру», — говорила Тераксия, выходя из кабинета. «Свист, далеко пойдешь, девочка», — говорил, посвистывая Эндрю. «Стараюсь», — сказала она с улыбкой. «Хрррр, Декстер, не надо, хрррр, сильнее», — похрапывала и говорила во сне с довольной улыбкой Дженнифер. «Чемпион, я, согласно, хрррр», — говорила во сне Бетти. «Я же в это время был на кухне и готовил себе покушать. На улице уже наступает вечер, надо домой поскорей прибыть, чтобы мама Хила не волновалась. Мы ублажим тебя так, что другая девушка тебе будет не нужна», — говорил, пародируя то, что они мне вчера говорили, и перекладывая еду со сковородки на тарелки. «Мы вначале заездим тебя, а потом приготовим шикарную домашнюю стряпню», — продолжал я кривляться, неся еду им в комнату. «И у тебя больше не будет сил ни на кого, кроме нас, чмок-чмок», продолжал я кривляться, положив две тарелки с едой рядом с кроватью на стол и поцеловал каждую в лобик, ушел из комнаты. Далее я сам покушал и, одевшись, вышел из дома, сел в машину и задал координаты моего дома, покинул ее место. «Марычева, ты в последнее время молчишь?» – спросил я у нее, начиная лазить в телефоне. «Я с тобой не разговариваю», – ответила она у меня в голове. «Почему?» – спросил я, удивившись, когда успел ее обидеть. «Когда я предлагала тебе пошалить, ты отмазался от меня тренировками, но, когда эти две бодибилдерши разноцветные повалили тебя, ты был только рад», — сказала она. «Ну началось», — сказал я, махая головой. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 58. «Мара, я не хотел тебя обижать», — говорил я. «Хм», — все еще дулась она. «Ну не обижайся, в следующий раз обещаю мы пошалим», — говорил я. «Точно?» — спросила она. «Да точно, поэтому хватит на меня дуться», — говорил я. «Ты все равно еще не прощен. Вот когда мы переспим, вот только тогда я тебя прощу», — говорила она. «И чего же ты только понахваталась у Гвен? Чем дальше, тем страшнее», — говорил я. На улице вечерело, и я подъехал к особняку. Выйдя из машины, я направился внутрь особняка, но не успел я зайти внутрь, как мне пригородила путь банда. А состояла она из Аберона, Фенрира Слейпнера и Йормунганда, и смотрели они прямо на меня и потихоньку подходили ко мне. «Ребят, нет, даже и не думайте», — сказал я, потихоньку отступая назад, но на мое предупреждение они только сильнее завиляли хвостами. «Нет!» — кричал я, убегая от их слюнявых морд, что преследовали меня. В конце концов они догнали меня и начали облизывать. Чтобы они меня не слишком слюнявили, пришлось поиграть с ними немного. Вот ведь! Я больше чем уверен, это Аберон все придумал, и теперь, чтобы я с ним играл, он подключил новеньких, либо они меня залижут, либо я играю, мафиозник ушастый. Отделавшись от хвостатой банды, я первым делом решил умыться, а потом проведать маму Хилу, и когда я зашел к себе в комнату, она уже сидела на кровати, потягиваясь. «Привет, мам, ты только проснулась?» – спросил я у нее, проходя внутрь и садясь на кровать рядом с ней. «Да, что-то твой массаж меня совсем разморил. Вот только встала», — сказала она, обнимая меня. «Нюх-нюх, что это за запах?» — спросила меня мама Хила после того, как обняла и принюхалась. «Да меня тут Аберон с остальными подкараулили у входа и напали и обслюнявили. Если бы не согласился с ними поиграть, то они, наверное, полностью облепили меня своими слюнями», — говорил я. «Я знаю их уже давно, и то, что я чувствую, явно не слюни», — говорила мама Хила в сомнении. «На мне что еще остался запах секса? Надо было помыться у Дженнифер», — думал я про себя. «Нет, мам, ты себя просто накручиваешь, это запах их слюней и шерсти, поэтому я должен срочно принять душ», — сказал я, быстро вскочив с кровати. «Ты идешь в ванную? Отлично. Тогда я иду вместе с тобой, потру спинку своему сыночку», — говорила жутко довольная мама Хила. «Мам, но я сам могу помыться», — говорил я. «Мы с тобой никогда ничего не делали вместе, неужели ты не хочешь помыться со своей мамочкой?» — спрашивала мама Хила со слезами на глазах. «Хочу», — сказала я, опустив голову, не в силах сопротивляться ее взгляду. «Вот, пойдем скорей», — сказала мама Хила, обняв и потащив за собой. Показав, где наша ванная комната, мы вошли в нее и начали переодеваться. Я настаивал, чтобы мы переодевались в разных комнатах, но мама Хила сказала: «К чему нам стесняться друг друга? Ты ведь мой сынок, а я твоя мама, и когда мы войдем в ванную, то все равно увидим друг друга голыми». Эх, если бы только мама знала, как низка мораль в этом доме. Я трахаю маму Тераксию и своих сестренок, пусть и не родных, но все равно. Мама вышла первой, и вот когда я уже все снял, то вышел за ней. «Давай, сынок, иди сюда, я помою тебя», — говорила мама Хила, махая мне рукой и подзывая к себе. Я же сел перед зеркалом, а мама Хила села позади меня и начала тереть мне спинку, и вроде бы все ничего, но после она начала мыть мою грудь в том же положении, поэтому ее грудь касалась моей спины. Она была такой большой и мягкой, что у меня просто не мог не встать. Мама Хила вроде бы не заметила моего стояка, который я прикрывал, однако я слышал ее тяжелое и частое дыхание. В конечном итоге я смог выдержать это испытание, но тут меня ждала подстава. «Я закончила дорогой», — сказала мама Хила. «Хорошо, тогда я всполоснусь и выхожу», — говорил я, направляясь к душу. «Дорогой, а не хочешь потереть спинку мне?» — спросила она меня, и взгляд у нее был такой, что, если я откажу, это будет для нее концом света. «Хочу», — сказал я и, забрав у нее мочалку, подошел к ее спинке и начал ее тереть. «Эм-эм-эм-эм-эм-эм», начала издавать странные звуки мама Хила. «Мам, ну, ты не можешь не издавать таких звуков», — спросил ей я. «Прости, дорогой, просто продолжай», — сказала она. Я же продолжил тереть ее спинку, стараясь не замечать этих стонов, и в конце концов я и это выдержал. «Дорогой, помой и мою грудь тоже», — сказала она. Просто промолчал я и начал мыть ее большую грудь. «Плак, мам, не испытывай меня, я ведь не железный», — кричал я у себя в мыслях. И если поначалу я действительно мыл ее грудь, то потом слишком увлекся и выкинул мочалку и стал напрямую мацать ее грудь. «Дорогой», — спросила мама Хила, увидев, что я отбросил мочалку и принялся руками ее мыть. «Так удобней мыть, мам, уверяю», — соврал я. «Ах, хорошо, эм-эм-эм, дорогой», — сказала мама, сильнее постановая. «Ах, эм-эм-эм, дорогой, нижней», — говорила, стоная мама Хила, и я уже был готов на нее накинуться, но тут: «Дорогой, спасибо, дальше я сама», — внезапно сказала мама Хила, резко сдвинув ноги. «А, ну хорошо», — сказала я и, приняв освежающий душ, покинул ванную. Чего Декстер не заметил перед уходом, это того, что Хила резко его отослала из-за того, что она не хотела, чтобы он видел, как она кончила от его ласк. После того, как я вышел из ванны, я одел пижаму и хотел ложиться спать, как тут мама Хила пришла в мою комнату. «Дорогой, ты не против, если я с тобой посплю?» — спрашивала она у меня. «Нет, мама, пожалуйста», — говорил я, однако в душе плакал. У мамы, как обычно, не было пижамы, поэтому она легла со мной в кровать голой. А ведь мои руки еще помнили ощущения от ее сисек, поэтому стояк был обеспечен. «Нет, и вот после этого вы хотите сказать, что это не провокация?» — думал я про себя. «Помощь?» — спросила пошлым голосом Мара. «Если можешь помочь так, что моя мама не услышит, то, конечно», — мысленно ответил я ей. «Хорошо, хе-хе-хе, постарайся не стонать», — ответила она, хихикая. И тут я почувствовал, как мой член что-то обволокло, ощущения были очень разнообразны, то я чувствовал, что нахожусь в чьей-то киске, то мою головку словно облизывали языком, однако я больше старался не застонать от удовольствия, и через некоторое время я выпустил груз, из-за которого я не мог нормально уснуть. «Фух, спасибо», — поблагодарил я Мару. «Ням-ням, если понадобится такая помощь, можешь звать меня в любой момент», — пошло, — говорила она. Тем временем Динкстер не подозревал, что, когда он кончил, Хила поняла это, но не стала ему это говорить. «Ну что говорит компьютер?» — спрашивала Терраксия у Эндрю. «Адмирал, это же нарисовал представитель расы, о которой мы ничего не знаем, компьютеру трудно опознать, что они означают», — говорил Эндрю. «Может тогда сосредоточиться на языках протиан, ведь он контактировал с ними», — говорила Катя. «Хаем, сейчас попробую», — говорил Эндрю, изменяя кое-что на компьютере. «Все равно ждать придется очень долго, да и не факт, что он выдаст достоверную информацию», — говорил Эндрю. «Тогда возвращаемся на Землю», — сказала Терраксия. «Адмирал», — спросили Катя с Эндрю, — «у моего сына есть очень мощный искусственный интеллект, который может сделать все быстрее и точнее, нежели наши компьютеры», — говорила Терраксия. «Это точно не из-за того, что вы просто хотите вернуться к своему сыну?» — спросил Эндрю. «Давно в космос не летал, Эндрю?» — спросила его Терраксия. «Всем внимание, берем курс на Землю и поживее», — начал командовать на мостике Эндрю. Утро в целом прошло спокойно, после небольшой услуги от Мары я быстро заснул. Сейчас же я в постели был один, поэтому, встав, я быстренько умылся и пошел на кухню. Как только я туда пришел, то увидел Зоба, который готовил завтрак. «Доброе утро, Зоб», — поздоровался я с ним. «Доброе утро, молодой господин, присушитесь, завтрак уже готов», — говорил он, положив тарелку с вкусным завтраком на стол. «Спасибо, а где мама Хила?» — спросил я у него, садясь за стол. «Мисс Хила сейчас тренируется во дворе», — ответил Зоб и начал заниматься своими делами. «Я же приступил к завтраку, и вот во время поедания пищи я внезапно переключил свой взгляд на телевизор, где увидел Лютера, который стоял за стойкой и что-то говорил журналистам. Заинтересовавшись, я сделал звук погромче. Я думал, он вернулся в Метрополис», — думал я про себя, смотря на него. «Так вы хотите сказать, что Лига очернила репутацию Декстера?» — спрашивала одна журналистка. «Все верно, сами посудите, Декстер справился с преступниками и предотвратил многочисленные жертвы, говорил Лютер. Но многие считают, что он поступил слишком жестоко, говорила одна журналистка. Простите, а если в вас начнут стрелять и у вас не будет выхода, вы что сделаете? Будете ждать в надежде, что вас герой Лиги спасут раньше, чем в вас прилетит бластерный выстрел, говорил Лютер. Но, если мы позволим героям вершить самосуд, разве от этого не начнется вакханалия? Спросил другой журналист. Я говорю лишь о том, что Декстер защищался. Если бы эти террористы не напали на него, думаете, что-то подобное произошло бы? Спросил Лютер. На это репортеры промолчали. Я всего лишь хочу сказать, что Декстер не стоит тех обвинений, что сейчас ходит по просторам сети. Вспомните, что было при нападении пришельцев. Декстер был одним из немногих, который в первую очередь спасал гражданских, а не рвался убивать пришельцев. Он в первую очередь думал о простых людях, говорил Лютер. Это верно. Я был там лично и видел, как Декстер спасал людей, я был в их числе, внезапно сказал один репортер. Вот о чем я говорю и уверен, что вы здесь не единственные. Поднимите руку, кого спас Декстер, говорил Лютер, и некоторые журналисты подняли руки. И что неожиданно, несколько гражданских, которые проходили мимо, что-то писали в телефоне и подходили к площадке, где собрались журналисты, и кричали, что Декстер спас их, а через некоторое время на площади стали собираться все больше и больше людей. Вот видите, если я вру, то народ нет, доказательства в том, что Декстер не является каким-то злодеем перед вашими глазами, а Лига всего лишь судит его из-за собственной недальновидности, говорил Лютер. Декстер герой, Декстер герой. «Декстер-герой!» – кричали люди. «Что ж, на этом я, пожалуй, закончу свое интервью, мне доказывать больше нечего, народ и так все знает, и Лиге его не ввести в заблуждение», – сказал Лютер и начал уходить со сцены, а я переключил канал. «Ты чего так улыбаешься?» – спросила меня мысленно Мара. «Просто приятно, когда люди так поддерживают», – говорил я, доедая завтрак. «Простите, мистер Лютер, еще пару вопросов, почему вы так яро защищаете Декстера?» – спросил один из репортеров, когда он был возле машины. «Потому что я считаю, что мы с Декстером очень похожи, имя гениальный интеллект. Мы стараемся сделать мир лучше и дать обычным людям без суперспособностей возможность защищать себя. На этом все», – сказал Лютер, садясь в машину. «Прошу, мистер Лютер, еще один вопрос», – просил репортер. Однако его остановила охрана, и машина Лютера уехала. «Хорошо справился Лекс», — говорил, а девушка в строгом костюме. «Ха-ха, все прошло как по маслу, Лейла, что там в интернете?» — спросил у нее Лютер. «Все, как вы и предполагали, народ поднял бучу, что Лига пытается выставить Декстера преступником», — отвечала Лейла. «Хорошая была идея пустить слух в интернете, что тут будут собираться журналисты, чтобы обсудить, является ли Декстер героем или же злодеем. Люди, как вы и предполагали, пришли на саму пресс-конференцию», — говорила Лейла.